Часть вторая. Я, должно быть, проспала все утро, потому что, очнувшись, вижу Марии, которая трясет меня за плечо и говорит что-то про обед. «Вставай!» — говорит она. «Доктор дала тебе особое разрешение побыть в спальне без присмотра, но сейчас пора подниматься, а то обед пропустишь». Я не понимаю. Потом до меня доходит, сначала смутно, что-то изменилось, хотя я не могу вспомнить, что именно. Я убираю волосы с лица, и перед глазами мелькает забинтованная рука. Все и сразу возвращается ко мне. Мои пальцы, сжимающие запястье, Руби, накрывающая рану своими ладонями, мокрые платки у меня на коленках. «Мы ведь не хотим, чтобы ты пропустила обед», — говорит Мари и добавляет чуть тише. «У нас тут и так хватает худышек». Я сажусь в кровати и понимаю, что я голодная, жутко голодная. В столовой даже шум и запах овощей на пару не портят мне аппетит. Я беру поднос и жду, когда столовская работница в запотевших очках положит мне на тарелку сэндвич с запеченным сыром. Я вспоминаю, как Сидни однажды назвала его «сэндвичем с сырной печенью». И я иду к нашему столу, надеясь, что она будет там. Но в столовой почти пусто. Из наших остались только Дебби и Бекка. Я сжимаю края подноса и воображаю, как прохожу мимо своего обычного места в конце стола и сажусь рядом с Дебби. Как я улыбаюсь ей тренировочной улыбкой на манер Умы и начинаю разговаривать, как все остальные. Дебби скажет: «Здорово! Просто здорово!» Типа как она говорит Бекке, когда та съедает целиком фрукты и творог. И Бекка тоже впечатлится и согласится с Дебби, что это здорово. И когда мы потом пойдем на группу, она побежит вперед и сообщит всем новость. Но я еще даже не добралась до стола, а они уже ушли. Через несколько минут подходит Тара и ставит свой поднос на другом конце стола. Нос у нее красный, на лице пятна. И как только она замечает мой взгляд, козырек ее бейсболки опускается совсем низко. Она отделяет лист салата и салфеткой стирает с него соус. В конце концов я встаю, беру свой поднос, прикрывая запястье рукавом, который я придерживаю большим пальцем, и сажусь напротив нее. «Привет», — говорит она. Я пытаюсь применить тренировочную улыбку, но не уверена, что выражение моего лица хоть как-то изменилось. Потом мы обе сидим там, притворяясь, что едим. Я пытаюсь вспомнить, как люди начинают разговор, но в голову лезут только фразы из учебника по французскому для 6 класса. «Бонжур, Терез, сава», — говорит Ги, мальчик в черном берете. «Сава бьен, мерси». «Эти, Ги», — отвечает Терез. Я решаю сделать глоток воды и потом просто сказать «Привет». «Привет! Всего несколько букв. Но хоть это-то должно у меня получиться». Я протягиваю руку к стакану, рукав сползает, и мы обе видим повязку. Вода в стакане прыгает, когда я резко отдергиваю руку и сую ее под бедро. «О!» — только и произносит она. Я кидаю на нее взгляд из-под волос. «Ты в самом деле не врубаешься, да?» Голос у нее ласковый, такой же, каким она спрашивала меня тогда в туалете, точно ли я хочу, чтобы меня никто не трогал. Я мотаю головой. «Мы все творим что-то такое». «С чего хочешь начать?» Говоришь ты на встрече после обеда. «Я замечаю, что сегодня ты снова в своих изящных матерчатых туфельках. Келли, может, расскажешь, как все было до твоего появления здесь?» «А разве...» — голос опять покидает меня. «Разве вы не знаете?» Ты стучишь ручкой почему-то, что лежит у тебя на коленях. Тут я вижу, что все-таки ты не выкинула мою папку. «Нет», — говоришь ты. «Не знаю. Тут только то, что другие люди хотели рассказать о тебе». Я, прищурившись, смотрю на папку. Интересно, кто эти другие люди и что они обо мне рассказали? Ты открываешь папку, потом закрываешь ее. Что тебе 15? Что ты занимаешься бегом? Занималась. Извини. Занималась. Откашливаюсь. Раньше бегала. Ты поднимаешь свою ручку. А вы все будете записывать? Не буду, если ты не хочешь. Ты поднимаешь ручку и держишь ее на весу. Тебе неприятно, когда я делаю заметки? Я пожимаю плечами. Если неприятно, я не буду. С чего-то вдруг я вспоминаю, как мой учитель алгебры мистер Малкольм раньше раздавал нам бланки контрольных, где было много пустого места, и говорил, что правильные ответы не будут зачтены, если мы не показали, как пришли к ним. И я представляю, как ты работаешь надо мной, как над задачей по алгебре, деля меня на дроби, вычеркивая общие знаменатели, пока на странице не останется ничего, кроме одной строчки, где говорится, что x равен тому, что там со мной не так. Ты решила задачу, мне можно ехать домой. Так что скажешь, мне лучше не делать заметки? Не, нормально. Ты чуть-чуть наклоняешься над своим планшетом. Я рассматриваю твой пробор, идеально прямой и аккуратный. Ты выпрямляешься. Итак, с чего хочешь начать? Я пожимаю плечами. Ты ждешь. Все равно, говорю я. Ты кладешь ногу на ногу, не отводя от меня взгляда. Минутная стрелка на часах прыгает вперед раз, потом другой. Мой младший брат, Сэм, произношу я в конце концов. Это ему обычно достается все внимание от врачей. И все такое. Тут же становится понятно, что звучит это плохо. «Я не против», — говорю я. «Он же болеет». «Что не так с Сэмом?» «Астма». «Ты ничего не отвечаешь». «Очень серьезная астма». «Ты не двигаешься». «Он все время в больницах». «Ты по-прежнему не двигаешься». «Поэтому он такой худой, и поэтому мы должны соблюдать чистоту». «Но как брат он норм». «Наверное, предполагается, что я должна сказать что-то еще, но я жутко устала, и слова кончились». «Ну вот и все, мне кажется». «Ты складываешь руки у себя на коленях». «И как тебе с этим?» «С чем?» «С тем, что у тебя брат, который требует много внимания». «Я привыкла». «Ты открываешь рот, чтобы что-то сказать, но я обрываю тебя». «Это маме тяжело». «Твоей маме?» «Она много беспокоится». «О чем она беспокоится?» «Я пытаюсь удобнее устроиться на диване. Все это говорение жутко выматывает». «Келли», — говоришь ты, — «о чем беспокоится твоя мать?» «Обо всем». «У тебя такой вид, будто ты хочешь еще о чем-то спросить, так что я продолжаю». «Она больше не водит машину. Ее страшно пугают грузовики. Папе приходится возить нас везде». «Понятно». «Интересно, правда ли тебе понятно, как мы сидим в машине, пристегнутые, окна плотно закрыты, даже если день хороший, особенно если день хороший? Так никакая пыльца или споры или пылевые клещи или выхлопные газы не попадут в нашу машину, в нашу тихую, стерильную машину». «Можешь рассказать мне об этом?» «О чем?» «О тех периодах, когда Сэм был в больнице». Я хлопаю глазами. «А что, мы разве говорили о тех периодах, когда Сэм в больнице? Или ты что-то сказала, а я прослушала?» Я подцепляю край бинта на руке и слегка тяну. От повязки отделяется одна единственная стерильная белая нитка. «Типа о чем? Что бы вы хотели узнать?» «Скажем, что ты делаешь, когда твои родители с Сэмом?» Я скатываю ниточку в крошечный-крошечный шарик. «Не знаю. Уборку». «Ты ничего не отвечаешь. Шарик теперь микроскопический. Вытираю пыль, мою все, пылесошу. Нам много приходится пылесосить». «Ты по-прежнему ничего не говоришь. Шарик такой малюсенький, что я теряю его». «Чищу фильтры, уловители пуха. У нас на вентиляции везде стоят специальные фильтры из-за Сэма. Как-то раз я забрала все мамины купоны. Всякое такое скучное». Наступает долгое молчание. Я пытаюсь нащупать шарик рядом с собой, прислушиваюсь к гудению НЛО, смотрю на часы. «Иногда, если им надо быть с братом, смотрю телевизор». «А что ты смотришь?» «Не знаю. Кулинарный канал. Службу спасения 911. «Чем тебе нравятся эти передачи?» «Не знаю». Минутная стрелка опять прыгает вперед, пока ты ждешь, чтобы я придумала ответ получше. «Служба спасения 911», — говоришь ты. «Есть ли что-то особенное в этой программе? Почему она тебе нравится?» Я пожимаю плечами. «Нет». «Потом. Ну да. Наверное. Не знаю». Ты поднимаешь одну бровь. «Наверное, это из-за... Наверное, то, что когда людей там спасают, это обычно происходит благодаря какому-нибудь ребенку, заметившему что-то странное, или собаке, или соседу. Ты что-то записываешь в блокнот. И всегда счастливый конец. Когда человека спасли, все становится хорошо». Я прислушиваюсь к шуму машин вдалеке на трассе и изучаю трещину на потолке. Тут, как и в больничной палате Мадлен, где она лежала с аппендицитом, в штукатурке треснутой тоже водится заяц. Вот интересно-то. Я рифмую «треснутой» и «интересно-то» снова и снова, пока не запутываюсь, что первее. «Как давно Сэм заболел астмой?» Я подпрыгиваю, как обычно бывает на треке, когда судья взводит курок у стартового пистолета и орет на старт. «Келли!» Мышцы на бедрах дергаются, стопы потеют. Я прижимаю ладони к ногам, чтобы унять дрожь. Не помогает. «Год назад. Может, немного больше». Я стараюсь, чтобы слова звучали обыденно, даже скучно. «Год назад», — повторяешь ты. Я сползаю вперед по дивану, готовая рвануть отсюда. «И кто присматривал за тобой, пока родители были в больнице?» Я сижу на самом краешке дивана. «Я сама за собой присматриваю». «Ты больше не сидишь со скрещенными ногами, ты закрываешь ручку колпачком и говоришь, что я хорошо поработала». Я смотрю на часы. Наше время вышло 5 минут назад. По дороге из твоего кабинета я прохожу мимо гостиной. Голос из телешоу соперничает с «Тунц-тунц» настольного тенниса. Я втягиваю голову в плечи и крадусь мимо. Но когда я оказываюсь около двери, маленький белый мячик выскакивает из комнаты, катится по коридору и останавливается у моих ног. «Эй, ЛМ!» — окликает меня Сидни. «Принеси, а!» Я разглядываю мячик у своих ног, потом разрумянившееся веселое лицо Сидни. «Пожалуйста!» Она широко улыбается. Я наклоняюсь и поднимаю его. Все равно, что поднять воздух, такой он легкий. Очень мелкими шагами я пересекаю коридор, прохожу в гостиную, ни на секунду не отводя глаз от мячика, который катается туда-сюда у меня на ладони, и я все жду, когда он свалится и поскачет обратно в коридор к входной двери. Сидни подхватывает мячик у меня с руки. «Спасибо», — говорит она через плечо. Моя рука внезапно пуста. Я не знаю, что делать дальше. Сидни замечает это. «Партейку?» Она протягивает мне свою ракетку. Я оглядываю комнату. Дебби и Бекка занимают кресло. Дебби на сиденье, Бекка на подлокотнике. Тиффани, как всегда, со своей сумочкой, с другой стороны теннисного стола и держит вторую ракетку. Тара стоит у доски и записывает счет. «Можешь просто посмотреть, если хочешь», — говорит Сидни и показывает на пустой стул. «Давай», — говорит Тара. Расстояние до пустого стула кажется очень большим. Придется сделать много шагов. Дверь гораздо ближе. Я мотаю головой и поворачиваюсь, чтобы уйти, понимая уже по ходу, что ошиблась. Путь до двери занимает целую вечность. «С чего бы ты хотела начать сегодня?» — говоришь ты. Я размышляю. «Сэма. Можно еще поговорить про Сэма?» «Конечно. Но я не могу придумать, что сказать про Сэма. Я рассказывала вам про его хоккейные карточки». Ты отрицательно качаешь головой. «У него такая гигантская коллекция карточек. Ему покупают новую пачку каждый раз, когда он болеет. Он обожает эти карточки. Все время раскладывает их по кучкам». Ты ничего не говоришь. «По командам, позициям в команде, статистике или чему-то там еще». Ты не двигаешься. Я рисую пальцем треугольник на диване. «Мама сидит с ним после школы. В кухонном уголке плетет». Ты наклоняешь голову на бок. «Плетет?» Я прекращаю водить пальцем. «Ну, типа плетет кружева. Это когда делаешь всякие кружевные штучки, типа салфеток и ангелочков, и прочего из ниток. Она плетет, а он разбирает карточки». То, что я рассказала тебе о маме и Сэме дома, в кухонном уголке, почему-то кажется неправильным, слишком личным. «Им нужны спокойные занятия», — объясняю я. «Им нужно много отдыхать». «А ты что делаешь?» «Что я делаю?» «Пока мама плетет, а брат раскладывает карточки, что делаешь ты?» «О!» Я обвожу и снова обвожу треугольник. Останавливаюсь, снова начинаю. «Ничего, смотрю телек». «Ты ждешь, не добавлю ли я чего?» «Я выключаю звук, если они отдыхают». Ты хмуришь бровь. «Я могу субтитры читать, если мама и Сэм отдыхают». «Ты смотришь телевизор без звука?» «У меня хорошо получается». Ты слегка покачиваешь головой. «Я что-то не совсем понимаю». Я представляю наш большой телевизор в гостиной, работающий без звука. Внизу экрана бегут субтитры. Слова внизу всегда немножко отстают от того, что говорят люди на экране. Но я уже научилась предугадывать реплики. «Кажется, ты хочешь задать вопрос». «Это что-то типа хобби», — говорю я. «Ты что-то пишешь в блокнот. А у тебя есть другие хобби?» «Да вроде нет». Я застегиваю пуговицы на свитере. «Я расстегиваю пуговицы». «А как же бег?» — говоришь ты. «Я вижу себя бегущей. Не всю себя, а только ноги. Внизу каждая появляется и исчезает. И снова появляется. Опять и опять и опять. А что бег?» Говорю я. «Что ты чувствуешь, когда бегаешь?» «Не знаю». Я ковыряю заусенец. «Ничего особо не чувствую». Ты постукиваешь пальцем по губе. «Мне типа поэтому и нравится бегать». Кресло из мертвой коровы скрипит. Ты подаешься вперед и готова что-то сказать. «Маме никогда не нравилось», говорю я. «Она всегда считала, что меня собьет машина или еще что-нибудь в этом духе». Ты отклоняешься назад. «Она сказала, что всегда ждет звонка из полиции», — говорю я. «Когда я возвращалась после бега, У нее всегда был сердитый вид. Я представляю, как мама сидит в кухонном уголке, рукодельничает и хмурится, а Сэм делит хоккейные карточки на аккуратные стопки. Мама не поднимает голову, когда я вхожу, просто продолжает плести. Сэм показывает мне свои карточки, где изображены улыбающиеся хоккеисты. Хоккеисты на льду, хоккеисты в шлемах, хоккеисты без шлемов. «В душ сходить не хочешь?» — говорит мама. «У тебя, наверное, домашки много?» «Ты пристально смотришь на меня. Вероятно, ты задала мне какой-то вопрос. Что?» «Я не уверена, что понимаю», — говоришь ты. «За что бы твоей маме сердиться на тебя?» «Не знаю. Как только я захожу, она говорит, у тебя, наверное, домашки много. Так что обычно я просто иду к себе и не трогаю их». Твои глаза слегка расширяются. Вот так это ощущается. «Что?» «Что твоя мать хочет быть наедине с твоим братом и поэтому не хочет, чтобы ты была рядом». Я не очень понимаю, как это вышло, но каким-то образом я сказала нечто, что вообще-то не имела в виду. Нечто, что не совсем правда, или, может, нечто, что типа немножко правда. Остаток времени я таращусь на циферблат. Вечером класс. Совершенно другое место. Все должны находиться здесь с 7 до 8, поскольку предполагается, что за время пребывания в психты надо постараться не отстать от школьной программы. Тут положено сидеть тихо, но народ все время перешептывается и обменивается записочками, а стоит сотруднице выйти, как комната взрывается от шума. Впрочем, прямо сейчас тишина. Тара красит ногти, Тиффани пишет письмо подруге из реального мира. Бекка спит, а Дебби обводит на кальке картинку из журнала «Модель в вечернем платье». Собственно, учебой занимается одна Сидни. Новенькая, которую все-таки зовут Аманда, я проверила на доске, растянулась на стуле в последнем ряду и притворяется, что спит. Голова прислонена к стене, глаза закрыты, рот растянут в полуулыбке. Но я знаю, что она не спит, потому что вижу, как она ритмично бьет внутренней стороной запястья по краю сиденья. Наблюдать за этим неприятно, так что я возвращаюсь к заданию по французскому. Заучить слова, которые могут пригодиться в отпуске, типа «бикини», «машина в аренду», «рестораны». Поскольку нам здесь запрещено пользоваться карандашами даже для математики, они считаются колюще-режущими, мне приходится писать фломастером, а он растекается. Я комкаю лист и начинаю заново. Сотрудница встает и говорит, что дойдет до бака с переработкой в коридоре. Ей надо выбросить пустую банку из-под газировки. Она говорит, что надеется на наше хорошее поведение. Сотрудница выходит, комната мгновенно оживает. «Дашь мне лак, когда закончишь?» — спрашивает Сидни у Тары. «Если одолжишь мне наушники», — говорит Тара. Пока они договариваются об условиях обмена, Тиффани поворачивается к Дебби, чтобы рассмотреть картинку. Дебби прикрывает ее рукой, но слишком поздно. «Зачем ты все время это делаешь?» — спрашивает Тиффани у Дебби. «Делаю что?» «Рисуешь худых людей». Сотрудница возвращается, громко покашливая. Тиффани разворачивается обратно. Все возвращаются к своим занятиям. Дебби ошарашена. Она откладывает кальку и разглядывает модель в журнале. Потом пролистывает свой блокнот. Один за другим следуют изображения высоких, стройных женщин в модной одежде. Она доходит до последней страницы и поднимает взгляд. Никто, кроме меня, не видит. У Дебби слезы на глазах. Я быстро отворачиваюсь, но Дебби знает, что я видела. Когда я снова смотрю на нее через несколько секунд, она уже укрывает своим свитером Бекку, подтыкая края, как делают матери. Когда я только попала сюда, Дебби пыталась со мной разговаривать. Она даже предложила мне кусок пирога, который прислала ее мама. Но сейчас, скорее всего, я уже отпугнула ее. Дебби натягивает Бекке свитер до самой шеи. Невероятно бледной и хрупкой шеи. Закрывает свой блокнот и пялится в пустоту, пока сотрудница не отпускает нас. Когда вечером я иду чистить зубы, Рошель, дежурная по туалетам, сидит, склонившись над своим журналом. Кто-то в кабинке за моей спиной нажимает на ручку смыва. Бачок хрипит, а потом с грохотом сливает воду. В воздухе кислый запах рвоты. Бекка выходит из кабинки. На ней махровый халатик со щенками, а на ногах пушистые тапочки в виде щенков. Дверь кабинки с лязгом захлопывается за ней. Потом ее лицо отражается в зеркале рядом с моим. Она вытирает уголки рта туалетной бумагой. Когда Бекка выплывает из туалета, я краем глаза наблюдаю за Рошель. Она читает, и ее губы непроизвольно шевелятся. Она даже не замечает, как Бекка проходит мимо нее. На следующий день Аманды нет на завтраке. Это событие, потому что ходить в столовую обязательно, даже если у тебя нет пищевых затруднений. Дебби ушла к дежурной по столовой узнать, в чем дело. «Дебби заколебала лезть везде», — говорит Тиффани. «Она просто пытается помочь», — говорит Бекка. Тиффани закатывает глаза. Я вожу пальцем по металлической полоске, окаймляющей столешницу, и замечаю, что она немножко болтается. Раздается звонок. Завтрак закончен. Кругом стук и ляск, и жалобы. Народ поднимается и расходится, куда там им надо. Наша группа задерживается. Мы ждем Дебби. Она торопливо идет к столу, и мы все подаемся вперед послушать, что выяснилось. «Ее застукали!» — шепчет Дебби. «Она резалась!» Щеки у меня вспыхивают, я натягиваю рукава и таращусь на свои колени. «Фу!» — говорит Бекка. «Гадость какая!» «Заткнись!» — говорит Сидни. Я не поднимаю глаз, но мне кажется, она сказала это из-за меня. «Так а где она?» «В Чуинге, скорее всего», — отвечает Дебби. «Откуда ты знаешь?» — говорит Сидни. «Я слышала, что ей прописали уколы», — говорит Дебби. Она драматично понижает голос. «Успокоительные». Дежурная по столовой подходит к столу и говорит, что нам пора уходить, иначе получит выговор. Мы собираем свои подносы и направляемся к окошку сдачи грязной посуды. Я, как обычно, одна, тащусь за Тиффани и Сидни. «И они еще называют психами нас, только потому, что мы любим кайфануть», — говорит Тиффани, качая головой. «Вот эта новенькая, Аманда, что она творит? Это реальный психоз!» Сидни оборачивается проверить, слышала ли я. Я иду обратно к столу, притворившись, будто что-то забыла. Получить выговор за опоздание лучше, чем смотреть на обеспокоенное лицо Сидни. Ты сидишь в своем кресле, чистый лист бумаги наготове. «Что-то я сегодня не в настроении для разговоров», — говорю я. Ты киваешь. «Ладно», — говоришь ты. Мы сидим так какое-то время, я рассматриваю столб слабого зимнего солнечного света. Ты изучаешь какую-то папку. «Это моя?» — говорю я. «Да». Я возвращаюсь взглядом к солнечному пятну. Прихожу к выводу, что оно имеет форму ромбоида. «И что в ней?» «В твоей папке?» «Не густо». Я сижу совершенно неподвижно. «Немного базовой информации о тебе. Анамнез, школьный отчет». За окном проплывает облако. Ромбоид исчезает. «А кто писал школьный отчет?» — говорю я. Ты открываешь папку. «Некая мисс Мэгги», — говоришь ты. «Школьная медсестра». «Она замещала». «О, Солнечный свет опять льется сквозь окно. Ромбоид превратился в обычный параллелограмм. «Это же она обнаружила, что ты режешь себе руки, да?» «Она называла меня Зайка», — говорю я, и сразу же жалею, что сказала. «Зайка?» «Неважно». Я ищу зайца в трещине на потолке, но он не находится. «Она носила сандалии и носки», — говорю я. «А что еще ты помнишь?» «Она сказала, что ее постоянная работа в центре реабилитации для наркоманов. Она сказала, там все выплывает наружу. Она была такая, типа хиппи. Ты ждешь, не продолжу ли я?» «У меня раньше болел живот, и постоянная медсестра все время отправляла меня обратно в класс». «А это замещающая?» «Это миссис Мэгги». «Она сказала, тебя что-то беспокоит, зайка?» «Ты чуть-чуть улыбаешься». «После этого я просто смотрела в таблицу для проверки зрения у нее за спиной. Я до сих пор помню порядок букв в первых строках. Ша, Б, М, Н, К». «Ты улыбаешься чуть шире». «Она посадила меня на кушетку для осмотра, пощупала лоб, измерила пульс, потом отпустила мою руку и сказала: «Ох ты ж!» Она сказала, что сейчас вернется. Я прилегла на кушетку, и дальше помню только, как она трясет меня за плечо, чтобы я проснулась. И там стоит моя мама и прижимает платок к губам. Я смотрю на тебя, пытаясь понять, довольна ли ты всеми этими словами. На твоем лице обеспокоенность. «А знаете, — говорю я, — с тех пор, как я здесь, я много о ней думаю». Ты наклоняешь голову. «О, как там ее зовут? — говорю я, — замещающую медсестру. Шелли Мэгги? Ага. Я подумывала отправить ей открытку». Ты поднимаешь бровь. «Ну, знаете, типа, прекрасно провожу время, жалко, вас тут нет». «Прекрасно? Я не понимаю. Ты правда прекрасно проводишь время?» Я подбираю пушинку с дивана, скатываю ее в комочек пальцами, выщелкиваю в воздух. «Тебе жалко, что она не здесь?» «Нет». «Келли, позволь мне уточнить кое-что». Ты подаешься вперед в своем кресле из мертвой коровы. «Как именно Шелли Мэгги увидела твои шрамы?» «Она мерила пульс. И ты не пыталась ее остановить?» Внезапно мне становится очень жарко. Я чувствую, как кровь приливает к щекам, а горло сжимается. Я прижимаю руки к бокам и сижу неподвижно. «Я рада, что ты не пыталась остановить ее». Твой голос долетает до меня через пространство между нами. Мягкий, но уверенный. Я разглядываю тебя в твоем кожаном кресле. Такую спокойную, такую нормальную, такую красивую в длинной зеленой юбке. «Вы разве не считаете меня сумасшедшей?» Смеюсь я. Ты не смеешься. «Вы разве не считаете то, что я делаю, психозом?» Я поднимаю руку, а рукав плотно натянут на повязку. «Нет, Келли», — говоришь ты обыденно. «Я совершенно не считаю тебя сумасшедшей». Я хлопаю глазами. «Я считаю, что ты просто нашла способ справляться с чувствами, которые для тебя невыносимы. Невыносимо тяжелые, невыносимо пугающие». Я откидываюсь на подушке твоего дивана. До меня доходит, что все время в твоем кабинете я сижу с прямой спиной, что я вообще никогда не касалась спинки дивана. «Правда?» — говорю я. «Правда?» Часы показывают, что время вышло. «Так вы можете заставить меня перестать?» Говорю я. «Заставить тебя? Нет, заставить не могу». «Ну, тогда вы можете это, ну, помочь?» Ты постукиваешь по губе. «Да», — говоришь ты. «Если ты сама хочешь перестать». Потом ты встаешь и говоришь, что мы продолжим разговор завтра. Я говорю, мол, хорошо, но на самом деле хочу сказать другое. Я не уверена, что смогу прекратить. Все остальные, наверное, в курилке, потому что, когда я вхожу в помещение группы, там только Клэр. Она держит в руках свои очки и потирает переносицу. Там два красноватых пятна. Она поднимает глаза, видит меня у двери и улыбается. Я не то чтобы улыбаюсь в ответ, но и не то чтобы не улыбаюсь. Мы какое-то время просто сидим там, я изучаю новый порядок машин на парковке, а Клэр дует на кофе в бумажном стаканчике, пока не приходят остальные девчонки. Комната вдруг наполняется болтовней и смехом. Сидни заканчивает какую-то из своих смешных историй. «Это доказывает, что я самая психически здоровая из семьи!» — говорит она, шлепаясь на свой стул. «Я тоже!» — почти выкрикивает Тара. И вдруг застывает в центре круга. Аманда вернулась и сидит на ее месте. Тара умоляюще смотрит на Клэр. Клэр не реагирует. Сидни постукивает по сиденью стула рядом с собой. И Тара усаживается сбоку от Сидни. Внезапно на группе разыгрывается партия игры в музыкальные стулья. Заходит Тиффани, оценивает ситуацию, взглядом просит помощи Клэр, потом плюхается на ближайший стул. Бекка и Дебби появляются последними. Бекка стремительно занимает место рядом с Тарой. Дебби хмыкает и садится на последний пустой стул рядом со мной. Я прижимаю руки к бокам, чтобы ей хватило пространства. Наступает долгое молчание. Кто-то жалуется на еду. Еще молчание. Кто-то жалуется на туалеты и назойливое любопытство сотрудниц. Снова молчание. «Ну что?» — говорит Сидни Аманде. «Где ты была?» «Когда?» Сидни оглядывает всех, призывая помочь. «Во время завтрака», — говорит Тара. «Тебя не было на завтраке». Аманда ухмыляется. «Мне в номер подали». Тиффани смеется. Больше никто не смеется. «Серьезно?» — говорит Сидни. «А тебе не пофиг?» — говорит Аманда. «Ты прям как созависимая?» Сидни выглядит озадаченной, потом обиженной. «Я была в медчасти», — говорит Аманда. «Правда?» — говорит Дебби. «Правда», — отвечает Аманда саркастически. «Я слышала, тебе вкололи что-то», — говорит Дебби. Аманда выгибает бровь дугой. «Они разве не вкололи тебе успокоительное?» — говорит Дебби. Аманда смеется. «От столбняка», — объявляет она. Затем наклоняется и подмигивает мне. «Да ведь?» Я не могу ответить, но и не могу вынести того, что все смотрят на меня. Я киваю. Потом я снова смотрю в окно и раздумываю, что стало с той мухой, которая застряла между окном и сеткой. После группы Руби жестом зовет меня подойти к ее столу. «Тебе посылка», — говорит она. «Экспресс-доставка». Едва я вижу ее, как сразу понимаю, это от матери. Коробка облеплена наклейками с котиками. Адрес выведен каллиграфическим почерком. Интересно, что подумал почтальон «Псих ты»? Я сую ее под мышку и направляюсь к своей спальне. «Подожди», — говорит Руби. «Ты должна открыть это под наблюдением. Стандартная рабочая процедура». А Руби с помощью ключа разрезает почтовый скотч. Внутри в куче розовых шариков из вспененного полистирола какая-то лоскутная ситцевая штука. Она достает ее и разворачивает. Это мое имя из пухлых ситцевых букв. К изнанке приделана присоска. Руби дает мне записку, лежавшую в розовых шариках. «Дорогая Келли, вот небольшой подарочек для украшения твоей комнаты в море и пихты. Присоска сзади для того, чтобы ты могла повесить это у себя на двери. Я спросила совета у руководства. У вас же нет кнопок. Дай знать, если другие девочки тоже захотят такое. Я быстренько сварганю. Говорят, тебе лучше. «Это хорошо. Выздоравливай. С любовью, мама». Я беру ситцевую штуку с именем и опять направляюсь к своей комнате. «Погоди», — говорит Руби, — «тут еще кое-что». Я пытаюсь вести себя так, будто мне все равно, будто мне неинтересно, будто я не надеюсь на что-нибудь хорошее, на что-нибудь от папы. И Руби вручает мне белый конвертик. Как только я вижу свое имя, написанное на нем синим маркером, я сразу вычисляю, что это от Сэма. Внутри хоккейная карточка. Впрочем, не просто какая-то карточка, а Уэйн Грецки, его любимчик. Записки нет, только карточка. Я осматриваюсь, нет ли кого вокруг. Потом показываю карточку Руби. «Мой братишка», — говорю я. «Он обожает хоккей». Она прижимает руку к груди. «Как мило», — говорит она. «Очень мило». Я сую Уэйна Грецки в карман и иду к себе в комнату. «С чего бы ты хотела начать сегодня?» — говоришь ты. «Все равно. Ты скрещиваешь ноги». «Вы решайте», — говорю я. «Ладно», — говоришь ты. «Как ты ладишь с другими девочками у себя в группе?» Я пожимаю плечами. «Нормально?» «Ты ждешь». «Сидни, моя соседка по спальне, она хорошая», — говорю я. «И еще одна девочка, Тара». «Ты выглядишь довольной». «И Дебби. Это та очень крупная девочка, которая типа везде лезет, но вообще-то она норм. Она пытается заботиться о другой девчонке, Бекке». «Вот и все, что ты произносишь». «Насчет Бекки я не уверена. Она так сильно заболела из-за голодания, что у нее сердечный приступ случился. Она ведет себя так, как будто хочет выздороветь, но...» «Но?» «Да неважно». «Я жду, что ты будешь подначивать меня продолжать, но ты не подначиваешь». «Вы же никому не скажете», — говорю я. «Все, что ты говоришь здесь, конфиденциально». «Но она... я... она по-прежнему выблевывает свою еду». «Выражение твоего лица не меняется. И еще прячет еду. Притворяется, что ест, а на самом деле выкидывает». «Ты раскрещиваешь ноги. Откуда ты знаешь?» «Наблюдаю». «Ты киваешь». «Я немного странно себя чувствую из-за того, что знаю об этом. И мне очень жалко Дебби, потому что Дебби, правда, делает для Бекки всякие приятные штуки, типа... укрывает ее свитером, когда та спит. Говорить о Дебби и Бекке, Сидни и Таре удивительно легко. Я вдруг осознаю, что много знаю о них. Наверное, они мне даже вроде как нравятся. Я смотрю на часы, проверяя, сколько осталось. Твое кресло скрипит. Но я знаю от коллег, что ты пока не разговариваешь на групповой терапии. Пока. «Ты так говоришь, будто это просто и неизбежно. У меня сухие потрескавшиеся губы. Я втягиваю ртом уголок нижней губы и слегка прикусываю. Можешь рассказать, почему?» Я в миллионный раз пожимаю плечами. Ты постукиваешь по губе. «Есть еще одна девочка», — говорю я. «Новенькая». «О, это новенькая... Аманда, она носит шорты и шлепки». Ты поднимаешь бровь. Совсем немного. Как будто сейчас середина лета. Доносится долгий-долгий гул. Где-то вдалеке я слышу самолет, рассекающий небо. «Она делает то же, что и я». Я смотрю, как изменится выражение твоего лица, как произойдет незаметный переход от нейтральности до... «До чего? До отвращения? Осуждения?» «Ты спокойно выжидаешь». «Она всем показала свои шрамы». Я прикусываю губу посильнее. «Вот и все. Конец мне». Я прислушиваюсь к гулу самолета, но тот уже улетел. Тебе кажется, ей следовало скрывать их, а? Ты полагаешь, что этой новенькой следовало скрывать свои шрамы? Мне все равно. Затем без паузы. Это мерзость. Я натягиваю рукав, крепко зажимаю ткань манжета, обернув ее вокруг большого пальца. Что плохого в том, что люди знали, что ты делаешь и как себя чувствуешь? Это нечестно, говорю я. Нечестно? Они могут расстроиться. У тебя озадаченный вид. Можно сменить тему, говорю я. Конечно. Но я не могу придумать, о чем говорить. Мама послала мне штуковину с именем, говорю я наконец. И я же рассказывала, что она занимается всяким рукоделием, да? Ты киваешь. Она сделала эту штуковину, чтобы я повесила ее на дверь. Мое имя. Тряпичное, лоскутное. Штуковина с именем кажется такой нелепой, что ее невозможно описать. Это украшение, говоришь ты. Ага, наверное. Маме нужны спокойные занятия, объясняю я. Да, говоришь ты. Ты уже упоминала об этом, что ей нужно много отдыхать. В мгновение ока я становлюсь человеком, который чувствует себя усталым, измотанным в край. «А можно сейчас закончить?» — говорю я. «Да, конечно», — говоришь ты, слегка улыбаясь. «Наше время и так почти вышло. Время для работы в классе почти закончилось. Дебби что-то пишет у себя в дневнике. Сидни слушает музыку. Все остальные спят. Я учу наизусть химические термины. Осмос, обратный осмос. Сидни вытягивается через проход, разделяющий наши парты, размахивая сложенной запиской. Она показывает на Тару. Я сразу понимаю, что она просит меня передать записку Таре, и беру бумажку без раздумий. А потом уже вижу проблему. Тара крепко спит, положив голову на руки, затылком ко мне. С минуту я наблюдаю, как Тара дышит. Пытаюсь решить, что делать, потом перегибаюсь через ряд и сую записку ей под локоть. Она не реагирует. Я смотрю на Сидни, которая бесшумно хихикает, прикрыв рукой рот. Уголки моих губ загибаются вверх. Я прикусываю щеки и снова оборачиваюсь к Таре. Я тянусь к ней и вытаскиваю записку из-под локтя. Она по-прежнему не реагирует. Сидни почти бьется в конвульсиях, стараясь не расхохотаться. Лицо у нее красное, как свекла. У меня в груди ощущение, будто я сейчас взорвусь. Я сглатываю, а потом из меня вырывается звук, напоминающий шум выходящего из шарика воздуха. Тара подскакивает. Сидни хохочет в голос, словно это самое смешное, что она видела в жизни. Я знаю только, что моя рука дрожит, когда я передаю Таре записку. «Спасибо», — шепчет Сидни. «Не за что», — говорю я. «Не за что». Такое говорится на автомате. Такое можно сказать, при этом как бы ничего не сказав. Я вхожу и закрываю за собой дверь. Прежде чем ты спросишь меня, о чем я хочу поговорить, я показываю тебе карточку с Уэйном Грецки. «Это любимец Сэма», — говорю я. Ты улыбаешься. «Ты рассказывала, что он очень любит эти карточки», — говоришь ты. Я сажусь, опираясь на спинку дивана. Ноги торчат, не доставая до пола. Я сдвигаюсь вперед. Спина сразу напрягается. «Ага. Но вообще-то он не играет в хоккей, просто рассматривает карточки». Ты киваешь. «У него есть такой настольный хоккей. Я ему собирала. Там пластиковые игроки на палочках, которыми ты управляешь, знаете?» Я не уверена, что ты понимаешь, о чем я говорю, но сейчас слова как-то сами льются и льются. Ему подарили на позапрошлое Рождество, Инструкция на 10 страниц. Типа, вставьте скобу А в прорезь Б, закрутите Б в отверстие 22. Звучит сложно, говоришь ты. Ага, на коробке было написано «Сборка осуществляется взрослым». Но моих родителей не было дома. Мама уехала навестить бабулю в доме престарелых. Так ты все собрала сама? Да ерунда. Это похоже на хвастовство, так что я рассказываю остальное. Я разозлилась на Сэма. Я почти никогда не злюсь на Сэма. Ты наклоняешь голову вбок. Он косо прилепил наклейки. Звучит так глупо, так неважно. В инструкции говорится, это последнее, что надо сделать. И это рассердило тебя? Может быть, немного, говорю я. Я вела себя мерзко. Что именно ты сделала? У тебя в голосе легкое недоверие, как будто ты не можешь вообразить, что я могу быть мерзкой. Наорала на него. Я проверяю твою реакцию. Ты выглядишь спокойной, как обычно. Он заболел. Я роняю слова себе на колени, потом поднимаю глаза. Ты киваешь. Его пришлось увезти в больницу, говорю я. Ты смотришь на меня обеспокоенно. Я не хочу, чтобы ты так смотрела. Знаете, что Сэм сказал? Он все еще верил в Санту. Он сказал, он злится на Санту за то, что тот не собрал игру сам. Я сказала, может, Санта был очень занят? Тогда Сэм сказал, у него для этого эльфы есть. Я улыбаюсь, думаю, как это смешно, когда такое говорит маленький ребенок. Ты тоже чуть улыбаешься. Я решаю рассказать побольше. Он прилепил наклейки, когда я не смотрела. Они все сморщились, и те наклейки, которые должны были идти на форму игроков, он налепил на табло, где счет. Я сказала ему, что он все портит. Он спрятал оставшиеся наклейки за спиной, а потом начал реветь. Я не смотрю, какая у тебя реакция. Я не отвожу взгляда от зайца на потолке и продолжаю. Я не обращала внимания. Продолжала собирать игру, а он все плакал и плакал. Потом он потянул меня за рукав и сказал, что не может дышать. У него были такие большущие глаза, и он издавал такие страшные звуки, такие влажные хрипы шли из груди, будто он тонул изнутри. Я рву платочек у себя на коленях и решаю перескочить через следующую часть истории. Его отвезли в больницу. Они только после полуночи домой вернулись. «Прости, что прерываю, Келли». Ты подалась вперед в своем кресле. «Кто отвез его в больницу?» «Мои родители». Я кидаю на тебя быстрый взгляд и сразу отвожу его. «Так они приехали домой?» «Ты как будто запуталась». «Ага». Я продолжаю, ускоряя темп. «Они вернулись после полуночи. Было 12-12 ночи, я помню. Я тогда решила, что если они не вернутся до 12:34, то я позвоню в больницу, чтобы узнать, все ли в порядке с Сэмом. Но знаете, на электронных часах 12:34 выглядит как 1, 2, 3, 4. Это должен был быть знак, что мне пора звонить. Я не делаю паузы, чтобы убедиться, что ты поняла. Но они вернулись, так что мне не пришлось. Ты выдыхаешь. Мама была расстроена. Она стала спрашивать, почему я не в кровати. Она сказала, что Сэм в кислородной палатке. Потом она начала рыдать, и у нее как будто ноги подкосились. Она стояла на коленях на полу, плакала и причитала «О, Господи! О, Господи!» Папе пришлось поднять ее под руки и отвезти в постель. Я смотрю на часы. Время вышло, не знаю как. Я ерзаю на диване. Ты не шевелишься. Я придвигаюсь к краю дивана. Ты по-прежнему не шевелишься. «Это, наверное, было очень тяжело», — говоришь ты. Я встаю. «Ого! Для мамы». Она сказала кому-то по телефону, что Сэм чуть не умер, и после этого она перестала водить машину, ну и все прочее. Я кладу руку на дверную ручку. «Вот и все», — говорю я. Я не жду ответа. Открываю дверь и говорю: «До завтра». Вечером, когда я иду в душ, Бекка стоит у раковины в своем щенячьем халате и щенячьих тапках. До недавнего времени я думала, что она примерно моя ровесница. Но потом как-то на группе, рассказывая, как ее пытались насильно кормить в больнице, она сказала, что вообще-то они не имели права, потому что по закону она взрослая. «Никто не может указывать мне, что делать», — сказала она. «Мне 18». Она держит в руке зубную щетку и скалится своему отражению. Потом словно вдруг вспоминает, что она застыла посередине какого-то дела, начинает так яростно начищать зубы, что со стороны кажется это больно. Я иду к дальней от нее раковине и чую отчетливый запах рвоты, когда прохожу мимо кабинок. Бекка прыскает на себя туалетной водой. Рошель ничего не замечает. Я встаю так, чтобы мне было видно Бекку в зеркале. Она ловит мой взгляд. Мгновение мы смотрим прямо в глаза друг другу. Она выглядит одновременно смущенной и гордой. Я хватаю полотенце, притворяюсь, что забыла что-то у себя в комнате, и решаю вернуться позже. «Мне нечего сказать сегодня», — говорю я, усаживаясь на твоем диване. «Совсем?» «Ну да, особо нечего». «Тогда позволь спросить тебя кое о чем», — говоришь ты. «Ты не ждешь моего ответа. Мол, да ладно. Тот день, когда Сэм заболел, когда ты собирала настольный хоккей, есть ли что-то еще, что ты хотела бы добавить о нем?» Я изучаю пятно на ковре и пытаюсь решить, на что оно больше похоже. На женщину с большим носом или на амебу. «Шел дождь», — говорю я наконец. «Что-нибудь еще?» Я не отрываю глаз от пятна. «Неа». «Что ж, тогда, может быть, ты объяснишь мне одну часть рассказа, которую я не поняла. Ты продолжаешь без паузы. Твоих родителей не было дома, насколько я помню, верно? Ни один мой мускул не дергается». «Как ты сообщила им, что Сэму плохо, ты помнишь?» «Я помню в точности. Я взлетела вверх по лестнице из подвала, перескакивая через две ступеньки. Выбежала из дома через лужайку на улицу. Я оглянулась на наш дом с мамиными рождественскими поделками в окнах. Потом попыталась ускориться. Споткнулась, полетела вперед, оказалась на коленях возле бордюра. Не помню, как встала, только помню, как бежала, как внизу мелькали мои ноги, как одна, потом другая ударялись о тротуар, словно они были отдельно от меня, как будто они просто появлялись и исчезали, чтобы мне было на что смотреть, пока я бегу. Я выбежала за пределы нашего жилого квартала на главную дорогу. Наверное, пробежала мимо Роя Роджерса, Дейри Куин и химчистки, хотя я этого не помню. Я просто смотрела, как появляются, исчезают и снова появляются мои ноги, пока каким-то образом не оказалась перед входом в бар «Бадс Таверн». Я распахнула двери и зашла, но сначала ничего не увидела, так было темно. Там пахло пережаренными хот-догами и потными свитерами. Мне на минуту показалось, что меня вырвет. У барной стойки сидел мужчина. «Папа!» — сказала я. Прозвучало по-детски, немного испуганно. Мужчина обернулся и посмотрел на меня скучающим взглядом. Это был не мой отец. Из туалета, насвистывая, вышел еще один мужчина. «Папа!» На этот раз прозвучало по-детски, немного безумно. И на этот раз это был мой отец. У него был такой вид, как будто он не мог понять, кто я. «Келли!» — сказал он. «Что ты тут делаешь?» «Сэм!» — сказала я, тяжело дыша. «Ему плохо!» «Хочешь газировки?» — сказал он и повернулся лицом к бару. Его спина выглядела просто огромной. Когда он повернулся обратно, в руке у него было пиво. Он сделал глоток, а я смотрела, как его кадык поднялся вверх, а потом опустился. «Ему плохо!» Он смотрел на меня, не врубаясь. «Папа!» Я топнула ногой. «Я уже позвонила маме в дом престарелых!» Сказала я тихо. «Она едет домой!» Тогда он вроде как очнулся. «Что ж ты сразу не сказала?» Он вынул бумажник, положил на стойку несколько купюр и взял пальто. Когда мы сели в машину, я поняла, что замерзла. Замерзла и промокла. «Можно печку включить?» — спросила я. Он ничего не ответил, только щелкнул переключателем климат-контроля. Сначала дул холодный воздух, и мне пришлось сунуть руки под мышки, чтобы еще больше не замерзнуть. Когда машина стала нагреваться, он все выключил, расстегнул пальто и ослабил воротник. Все, мимо чего я пробежала по пути туда, забегаловки с фастфудом, химчистка, проплывала за окном, как в замедленной съемке. Почему ехать на машине настолько медленнее, чем бежать? Впрочем, скорее всего, мне просто так показалось, потому что мы все же приехали раньше мамы. Я помню все в точности, но не рассказываю тебе. Просто сижу и таращусь на пятно на ковре, пока, наконец, ты не вздыхаешь и не говоришь, что время на сегодня вышло. Что-то будет меня посреди ночи. Тишина. Я сажусь в кровати, стараясь уловить поскрипывание туфель Руби, чей-нибудь плач в подушку, далекий смех из телевизора на сестринском посту. Но впервые в жизни здесь абсолютно тихо. Комната заполнена молочно-белым сиянием. Я вижу, что идет снег. Я слушаю, как снежинки ударяются о стекло, издавая еле слышный скребущий звук. Потом я ложусь, поворачиваюсь на бок и пытаюсь снова заснуть. Где-то вдалеке скрипят, потом замирают колеса машины. Я вспоминаю одно ток-шоу о людях, у которых проблемы с засыпанием. Какие-то эксперты советовали им встать и почитать или выпить стакан молока вместо того, чтобы пытаться уснуть. Но я все-таки пытаюсь. Я играю во вдох-выдох. Это не работает. Наконец я встаю, нащупываю ногами тапочки и решаю посмотреть, на месте ли Руби. Может, она вяжет или еще что-то. Перед каждым дверным проемом на стене, почти у пола, горит пара светильников, вроде ночников в детской. Я думаю, надо сказать Руби, что из-за них коридор выглядит как взлетно-посадочная полоса в аэропорту. Ей понравится. Мы поговорим. А потом я смогу заснуть. В конце коридора Рошель на своем посту подстерегает ночных блевальщиц и употребительниц незаконных слабительных. Когда я прохожу мимо комнаты Бекки, что-то в сумраке спальни привлекает мой взгляд. Это Руби. Она сидит на краю Беккиной постели. Я решаю подождать ее, чтобы рассказать о взлетно-посадочной полосе. Руби поднимает глаза и смотрит на меня полувстревоженно, полураздраженно. Я вжимаюсь в стену и затем на цыпочках возвращаюсь к себе и считаю снежинки, пока каким-то образом не наступает утро, и Сидни уже заправляет кровать. В столовой большая суматоха, чем обычно. Может, из-за снега, может, из-за блинчиков. Звон и смех и болтовня хуже, чем когда-либо. Я стою в очереди в ожидании завтрака, когда внезапно передо мной вклинивается Дебби. Она, очевидно, за добавкой. В руках у нее пустая тарелка с остатками сиропа. «Чего так долго?» — выкрикивает она, обращаясь через стойку к работнице, у которой волосы убраны под сетку. Женщина смущенно улыбается. Дебби протягивает ей свою тарелку. «Побольше!» — говорит она. К тому моменту, как я получаю сок и сажусь, Дебби почти доела. Тара сидит напротив нее и наблюдает, практически в ужасе, как Дебби поглощает один блинчик за другим. Аманда взирает на Дебби с чем-то вроде благоговейного трепета. «А где Бекка?» — говорит Сидни. Никто не отвечает. Дебби продолжает жевать, как будто не слышала. «Деб!» — говорит Сидни. «Где Бекка?» «В медчасти». Дебби отвечает скучающим, обыденным тоном. Она не смотрит на Сидни, а пялится в какую-то точку на дальней стене. Тара медленно ставит на стол свой стакан с соком. «Что с ней?» Дебби не отвечает. Она жует, собирает следующий кусок и сует его в рот. «Дебби!» У Тары такой вид, как будто она сейчас расплачется. «Дебби!» — говорит Сидни. «Что случилось?» Та пожимает плечами. «Сердце?» — говорит Тара. Дебби поспешно встает на ноги. Нижняя губа у нее дрожит. «Не знаю». Она хватает свой поднос и шумно уходит. За нашим столом тишина. Потом все разом начинают говорить. «Спорим, еще один сердечный приступ», — говорит Тара. Сидни приобнимает ее за плечи. «Не волнуйся», — говорит она. «Вряд ли все так плохо, если Бекка всего лишь в медчасти. И если бы было что-то серьезное, ее бы увезли в больницу». Тиффани соглашается, достает из своей неизменной сумочки платок и протягивает его Таре. Аманда качается на стуле и улыбается. «Чума!» — говорит она с восхищением. «Эта деваха Бекка — реальная чума!» Я трогаю чуть отошедшую металлическую кромку стола, слегка отгибая ее. Внезапно она ломается и оказывается в руке. Все так поглощены беспокойством о Бекке, что никто на меня не смотрит. То, что железяка отвалилась прямо мне в руки, — случайность, но я сую ее в карман. Мало ли что. Раздается звонок. «Ходить очень тяжело», —